Это не Аналь идет? Нет, это далеко что-то. Мадам выглянула из-за угла полуразрушенной церковной стены и никого не заметила. Вы обойдете его так и только глянете на нее, ведь она глюпичка такая нервозная. Ах, вот как с ней надо, проговорил Дат. Он выбил трубку о надгробную плиту и спрятал в карман. Ну, тогда, подружка, до встречи. И он тряхнул руку, мадам. И вот что, не появляйтесь, пока я не уйду. Я, знаете ли, не наловчился актерствовать. Вы меня обзовете сэром или станете вежливость разводить, а я не удержусь, расхохочусь. Все и выйдет наружу. Ну, до встречи. Ежели опять захотите со мной повидаться, что вы без опозданий учтите. По привычке он оглянулся кликнуть собак, но ведь он не взял их с собой. Он приехал сюда без шика в вагоне третьего класса по железной дороге к выгоде компании Джек Брайдерли. Впрочем, и сам рассчитывал извлечь пользу из разговоров, которых наслушался о предстоявших на будущей неделе скачках. Он зашагал с кладбища, сбивая тростью крапиву на пути, а мадам двинулась открытым местом меж могил. Как бы мне было ее видно, пожелая я наблюдать за актеркой посреди руин. Вскоре я услышала звук шагов на дорожке, а потом мимо меня неспешной походкой прошел джентльмен в зеленой визитке. Он покусывал набалдашник своей трости и оскорбительно в упор меня рассматривал. Я вздохнула с облегчением, когда джентльмен свернул в низину поблизости и скрылся из виду. Я сразу поднялась на ноги и приободрилась, увидев в нескольких ярдах от себя мадам, которой, созерцавшей руины, казалось, вернулся разум. Последние лучи солнца касались верхнего края долины, и мне очень хотелось поскорее отправиться домой. Но я не решилась окликнуть мадам. Ведь стоило обнаружить перед ней любое, самое незначительное желание, как она старалась, если это было в ее силах, помешать его осуществлению из духа противоречия. Я все колебалась, а в это время вновь появился джентльмен в зеленой визитке. С ленивой развязностью он обратился ко мне. «Послушайте, мисс, я потерял тут перчатку. Вы не видели ее?» «Нет, сэр», — ответила я, и чуть подалась назад, с видом, наверное, одновременно испуганным и оскорбленным. «А я таки думаю, что обронил ее где-то возле вашего башмачка, мисс». «Нет, сэр», — повторила я. «Уж не спрятали вы ее, а?» Я встревожилась по-настоящему. «Да вы не пугайтесь, я просто шутник. Я вас не буду обыскивать». Я громким голосом позвала: «Мадам, мадам!» Он свистнул, сунув пальцы в рот, потом тоже крикнул: «Мадам, мадам!» И добавил: «Она глухая, как мертвецы тут на кладбище. Иначе услышала бы. Мой поклон ей. А еще передайте, что я нахожу вас красоточкой, мисс». Окинув меня плотоядным взглядом и рассмеявшись, он зашагал прочь. Совсем не из приятных оказалась наша прогулка. Мадам с жадностью накинулась на сандвичи, побуждая и меня подкрепиться, но я слишком разволновалась, так что аппетит пропал. Когда же мы добрались до дома, я была крайне утомлена. «Значит, леди приезжает завтра?» — поинтересовалась мадам, всегда обо всем осведомленная. «Каково имя? Я позабыла». «Леди Ноулз», — ответила я. «Леди Ноулз. Вот странное имя. Она очень молода, так? Кажется, ей за 50. Увы, тогда она очень стара. И богата? Не знаю. В Дербишире у нее поместье. Дебошир. Это одно из ваших английских графств, так?» «Да, мадам», — сказала я и рассмеялась. «Я уже дважды описывала вам это графство». И я скороговоркой перечислила его главные города и реки, отмеченные в моем географическом атласе. «Так-так. Ну, конечно, детка. А она ваша родственница?» «Папина кузина». «О, представьте меня, прящу вас, я обрядуюсь». Мадам теперь обнаружила истинно английское пристрастие к титулованным особам, которое, возможно, и не отличало бы нас от чужестранцев, подразумевая их титулы тоже влияние, что наши всегда имели у нас. «Конечно, мадам. Не забудете?» «Нет». Дважды за вечер мадам напоминала мне о моем обещании. Она предвкушала радостный миг. Но жизнь наша — череда разочарований, инфлюенций и приступов ревматизма. На другое утро, Мадам лежала в своей кровати, безразличной ко всему на свете, за исключением согревающих компрессов и Джеймсова порошка. Популярное в то время жаропонижающее, запатентованное врачом Робертом Джеймсом 1703-1776.